Глава 21. За мгновение до. Секунды начали тянуться в минуты. Сказанные мною последние слова потерялись в возникшем напряжении. Температура в комнате, кажется, взлетела до небес. Глядя друг на друга, мы просто молчали, не зная, как лучше поступить. Только что Лиза рассказала, что у нее на душе. Рассказала, что действительно чувствовала, когда увидела меня с Аней вчера. А я... взял, да и признался, что мне это безумно понравилось. Ну и что здесь можно еще добавить? «Ник!» — внезапно прозвучал тихий, почти беззвучный голосок Лизы. «Что-то мне пить внезапно захотелось. Может, кофе?» «Кофе?» «Да, ну, знаешь, кофе». Она слышимо сглотнула и медленно опустила руку на мое запястье, что все еще лежит на талии. В этот момент я пришел в себя и тут же отринул, раскрасневшись. «А, да, прости, кофе. Конечно. Безумно пить хочется». «Угу», — закивала она, ухватившись за эту возможность, а затем развернулась и умчалась на кухню. Глядя ей вслед, я медленно попятился назад и опустился на пол, прислонившись спиной к дивану. Из кухни начали доноситься тихие звуки. Звякнула ложка, негромко зашумела вода в чайнике, потом раздался знакомый скрежет дверцы шкафчика, где я храню кофе. Лиза хозяйничала на моей кухне. В этом не было ничего нового, она делала это сотни раз. Я прокручивал в голове наш разговор. Нет, не разговор, скорее мою провокацию. В глазах Лизы было столько всего, даже не помню, почему вообще решил закончить все прикосновением. А теперь она там, на моей кухне, варит кофе. Для нас. А я сижу здесь и жду ее, как последний идиот. Какой вообще кофе? На улице уже начало смеркаться. Мы мало спали, а потому эта идея кажется еще более абсурдной. Но она стала нашим с Лизой спасением, небольшой возможностью прийти в себя. Вскоре послышались шаги. Лиза вошла в комнату с двумя чашками в руках. Моя любимая треснутая и ее смешная в виде пингвина. «Держи!» прошептала девушка тихо, встав рядом со мной. Я протянул руку. Наши пальцы на мгновение соприкоснулись. Как и всегда, ощутился легкий удар тока, от которого по руке побежали мурашки. Она тут же отдернула свою ладонь, словно обожглась, и быстро поставила чашку на пол рядом со мной. Удивительно, но не пролила ни капли. Помедлила секунду, а после и сама опустилась на ковер. Между нами было сантиметров 30 свободного пространства, нейтральная полоса, зона отчуждения. Но даже на этом расстоянии я чувствовал жар, который исходил от нее. Или это у меня температура подскочила. Мы пили кофе в полной тишине, оглушительной, звенящей, идиотской. Тиканье старых часов на стене казалось грохотом кузнечного молота. Нужно было что-то сказать, что угодно, разрушить это молчание. «Дугин завтра опять будет заливать, как лично пил на брудершафт с Платоном». Ляпнул я первое, что пришло в голову. Прозвучало глупо, но помогло. К моему бесконечному облегчению Лиза тихо хихикнула, уткнувшись взглядом в свою чашку. «А я опять буду весь конспект его лекции изрисовывать. У меня уже целая коллекция карикатур». «Надо будет издать», — улыбнулся в ответ. «Уверен, станет бестселлером». «Тогда тебе придется стать соавтором», — подхватила Лиза. Напряжение начало медленно спадать. Мы обсудили преподов, посмеялись над Алексом, который недавно с пеной у рта доказывал Катьке, что настоящий борщ готовится без свеклы, потому что она все портит. А потом как-то само собой свернули на более опасную тему. «Что ты будешь делать, когда все это закончится?» — вдруг спросила Лиза. Она поставила свою чашку рядом и обхватила колени руками, глядя на окно. «Ну, диплом, защита, выпуск». Вопрос был простой, но он застал меня врасплох. Я так привык жить в этом вечном сегодня, в круговороте проектов и бессонных ночей с ней, что почти не думал о том, что будет потом. «Не знаю», — честно признался я. «Наверное, пойду в какое-нибудь скучное архитектурное бюро, буду с 9 до 6 чертить, получать зарплату и тихо ненавидеть свою жизнь». После моих слов Лиза резко повернулась ко мне. В ее глазах даже в полумраке я увидел возмущение. «Не смеши меня! Ты же так со скуки повесишься через неделю!» От ее слов моя улыбка стала чуть более искренней. «А ты?» Ловко перенял инициативу, уставившись на девушку. «Пойдешь в какую-нибудь крупную газету разоблачать коррупционеров в министерствах? Может быть?» Она криво усмехнулась. «А может, уеду куда-нибудь в глушь, сниму домик в маленьком городке у моря?» Мы замолчали. Я смотрел на нее и чувствовал, как мир вокруг снова начал сужаться до одной точки, до ее лица, освещенного тусклым светом моей настольной лампы. Лиза сегодня без косметики. Совсем. На переносице и кончике носа виднеется россыпь веснушек, которые обычно прячутся под тональным кремом. Щеки раскраснелись от усталости и горячего кофе. Губы немного обкусаны из-за нервов. И в этот момент, в этой своей домашней, чуть помятой, растрепанной красоте, она показалась мне такой безумно красивой, что дыхание перехватило. Она вдруг снова заговорила. Начала рассказывать какую-то смешную историю, как они с Катькой пытались сварить варенье из одуванчиков прошлым летом и чуть не спалили дачу. Я кивал, улыбался, даже вставлял какие-то слова, но уже не слышал ее. Я просто тонул. Тонул в ее голосе, в ее глазах, в том, как она смешно морщит нос, когда улыбается. «Я сойду с ума», — пронеслось в голове. «Я просто сойду с ума, если не поцелую ее прямо сейчас». Сердце заколотилось с бешеной скоростью. Все происходящее отошло на второй план. Я погряз в мысли, не в силах отвлечься. «Будь что будет». Я перестал кивать, перестал улыбаться, просто начал смотреть на нее пронзительным взглядом. Лиза почувствовала это. Она осеклась на полуслове, растерянно моргнула. «Ник, что-то не так?» Я не ответил, просто смотрел ей в глаза, пытаясь без слов сказать все то, на что у меня не хватало смелости. Что я люблю ее. Что любил всегда. С той самой школьной дискотеки, с того самого неловкого танца, с того самого первого стаканчика кофе. Я увидел, как ее дыхание сбилось, как расширились зрачки, как она чуть приоткрыла губы, словно хотела что-то сказать, но забыла все слова. В ее зеленых глазах плескался страх, такой же, как у меня. Но под ним, на самой глубине, я увидел нечто другое — ожидание, надежду. И решился. Медленно подался вперед, наклонившись. Расстояние между нами сократилось до сантиметров. Почти сразу почувствовал тепло дыхания, заметил, как дрожат губы. Она не отстранилась, не отвернулась, не сказала ни слова, лишь прикрыла глаза. Это был ответ. Разрешение продолжить. Медленно преодолевая, кажется, бесконечное пространство между нами, я уже почти коснулся ее губ своими, как вдруг по комнате разошелся оглушительный грохот, словно кто-то выстрелил из пушки. Мы оба вздрогнули и резко отшатнулись друг от друга. Сердце, только что готовое выпрыгнуть из груди от счастья, теперь колотилось от животного испуга. Идеальный момент разлетелся на тысячу осколков, вдребезги. Я ошарашенно уставился в сторону шума. Башня из книг, которую утром неосмотрительно соорудил на самом краю журнального столика, не выдержала и с грохотом обрушилась на пол. Я перевел взгляд на Лизу. Она смотрела на упавшие книги широко раскрытыми, испуганными глазами. Ее лицо было белым, как мел. Она медленно повернула голову в мою сторону, но не посмотрела на меня. Ее взгляд уперся куда-то в стену за моей спиной. Я тоже не мог посмотреть ей в глаза. Уставился на свои дурацкие колени, на разбросанные по ковру карандаши, куда угодно, только не на нее. Атмосфера в комнате стала тяжелой. В этой невыносимой тишине я с убийственной ясностью понял одно. Второй такой попытки у меня уже не будет. По крайней мере, точно не сейчас. Чертова гора книг!